Старик печально улыбнулся, покачав головой, словно не веря этим фактам. «Это все интересно, дед», — сказал Дабир. «Но ты скажи, что это за люди?» Бугай кивнул на дверной проем. У старика сверкнули глаза, ему явно не понравилось, что его опять дедом назвали, но он сказал: «Это, или за вами следили, или за мной, а может у них где-то тут пост был, и они вас увидели и следом пошли, а теперь нас здесь блокировали». «Ну и, что делать-то?» — вырвалось у Агея. Старик бросил на него быстрый взгляд и сказал: «Если кое-какие мысли, но, сперва, давайте выясним, кто это». «И как же это выяснить?» — скептически улыбнулся Калиныч. «Спросим у них», — ухмыльнулся беглый каторжник. Он оторвался от стены и подошел к выходу. «Не высовывайтесь», — сказал он парням и громко закричал: «Не стреляйте, я выхожу». Подняв руки на уровень груди, показывая, что у него нет оружия, старик сделал шаг из двери и встал, закрывая собой дверной проем. «Парни, не стреляйте! Стой, Хтон!» — послышался крик из-за кустов. «Ни шагу! Не стреляйте! Мы сдаемся! Говорите свои условия!» «Условия простые, не дурить! Сиди там и жди! Сколько там твоих новых друзей?» «Пятеро! Скажи им, чтобы не дурили, иначе!» В кустах треснул выстрел и пуля звонко щелкнула по камню где-то рядом с дверным проемом. Агей с удивлением увидел, что старик от выстрела даже не шелохнулся, в то время, как сидевшие внутри парни, все как один, резко дернулись. «Я вас понял, не стреляйте», — крикнул старик и, пятясь, быстро зашел назад в дверной проем. «Их там двое», — сказал он, вернувшись к парням, — «за кустами. Я их не то, чтобы рассмотрел, но со мной говорил сейчас наш охранник из Дола. Ну, и какие у тебя мысли?» — спокойным голосом поинтересовался Калиныч. «Мысли у меня все о том, как бы спастись. Но сперва, мне хотелось бы знать, как у вас настрой. Думаете драться или сдаваться?» «Я, сразу вам скажу, сдаваться живым не буду. Меня за мой побег очень круто накажут и, поэтому, я живым им не дамся». «На кол посадит?» — спросил Дабир. «Типа того». Калиныч кашлянул и сплюнул. «Мы, рядом с Хибаром, на дороге, на машину сегригоровскую нарвались. Троих его ребят положили». «Наглухо?» — спросил старик. «Ага. И как думаешь, что нам за это будет?» «Но это не мы», — воскликнул Дабир. «С нами уроды были, бандитские. Они убивали». Старик недолго раздумывал и быстро сказал: «Если вы просто соучастники, то на кол вас вряд ли посадят, но за убийство плохо вам будет. Тут и думать нечего. Лет 15 будете вкалывать так, как вам и не снилось. Так, что ты нам посоветуешь?» — спросил Жерех. Старик присел на корточки. Все присели рядом с ним, кружком. Один Вилен остался возле окна, выглядывая. «Раз такие дела у нас», — сказал старик и обвел взглядом парней рядом. «Надо попытаться прорваться». Все молчали, ожидая, что тот скажет. «Дела наши крайне херовые», — продолжил Хтон. «Они тут явно где-то рядом, на посту сидели, вас засекли и следом пошли. Сейчас двое нас тут под прицелом держат, а третий пошел за помощью. Как подкрепление подъедет, они нас быстро выкурят. Они это умеют. Но, есть и хорошие новости. Рации у них нет. Третий ведь пешком пошел. За подмогой, конечно же. Но кто знает, как далеко ему идти. А сейчас уже ветерок поднимается, пыляк идет. Знаете, ведь, что это такое? Это, как туман пылевой», — спросил Калиныч. «Ну, да, он и есть. Пыляк его тут называют. Мерзкая вещь. При нем дышать надо через мокрую тряпку. Из-за него легкие засоряются и люди от него кровью кашляют». «Да это мы знаем», — сказал Жерех. «Мы ведь уже...» «Постой», — прервал его Калиныч, глядя на старика. «Ты хочешь сказать, что мы дождемся этого пылевого тумана и смоемся отсюда?» «Верно. И как мы это провернем? У вас оружие огнестрельное есть?» «Нет». «Плохо, но обойдемся без него. Дело это непростое. Риск большой и напрячься придется. Вот вы», — Хтон посмотрел на бывших рабов, — «я вижу, что вы, ребята, бывалые. Убивать вам приходилось?» «Конечно», — кивнул Калиныч. «Это хорошо», — старик вдруг отвел от него взгляд и посмотрел на Вилена с Агеем. «А вы как, кто из вас решительный и быстро бегает?» «Вот, Агей», — показал на парня Калиныч, — «он решительный». «Это я-то решительный», — удивился тот, но вдруг понял, что сейчас, в каком-то смысле, решается его будущая судьба. Если показать себя трусом и начать отнекиваться, то в будущем, его прочно будут считать слизняком и размазней. «Готов жизнью рискнуть?» — спросил его старик. «Я сделаю все, что надо», — сказал тот, глядя ему в глаза. «Отлично. «Так, что делать-то нам надо?» — спросил жрех. «Смотрите, в нас всех будут стрелять, но, не надо бояться, вы слышали, они сейчас выстрелили, у них карабины с пульками, не с дробью, до кустов, где эти говнюки залегли от нас, 40 метров. Я раньше неплохо стрелял и скажу вам, что надо быть хорошим стрелком, чтобы с такого расстояния попасть в цель, а если цель движется, то попасть вообще невозможно. Это надо, чтобы у стрелка везение огромное было. Мы что, в рассыпную побежим?» — прищурился Калиныч. «Нет, мой план, вот какой», — начал объяснять Хтон. «Как пыль немного подымится и плоховато станет видать, то ты», — он посмотрел на Агея, — «побежишь в правую сторону, отбеги до конца скалы, где склон кончается, там ложись на землю и вопи, как будто сдаешься. Проси, чтобы не стреляли и прочее, верещи громко, как будто сильно боишься, и, главное, не замолкай, вопи не переставая, сколько сможешь, но хотя бы 5 минут ори. Сможешь такое проделать?» «Смогу», — пожал плечами парень. «Точно, не обосрешься? Если есть сомнения, то лучше не надо, я все сделаю», — твердо сказал парень, обведя взглядом товарища и чувствуя, как в нем рождается ранее неведомый ему кураж. «Отлично», — кивнул старик. «Как он выскочит, я тоже выбегу, но в другую сторону, влево». Он посмотрел на Коляныча и сказал: «Как я выбегу, досчитай до 5 и беги за мной, а потом ты», — он посмотрел на жриха, — «считай до 5 и тоже беги. Отбегите немного, 30 метров, где кусты начинаются, там хватайте камни и кидайте туда, где эти ребята засели. Так их не видно же будет», — сказал Калиныч. «Просто в ту сторону кидайте, кричите громче, ругайтесь, на бой их вызывайте. И, главное, все время двигайтесь, не стойте на месте. Я же, в это время, попытаюсь их обойти и там, по ситуации, буду действовать». «Послушай», — сказал Калиныч, наморщив лоб, — «я в этих делах плохо разбираюсь, но если пыляк начнется, то, что им мешает вплотную к дверям подойти и первому, кто высочит, прострелить ноги?» Старик криво улыбнулся. «Так эти ребята», — он кивнул на дверной проем, — «они с Сыкуны же. Вы что, не поняли? Они там сейчас лежат и молятся, чтобы мы на них не поперли. Будь у них дух, они уже давно сюда зашли и нас скрутили. Я бы, может, еще успел бы себе горло вскрыть, вон, крышкой от консервы, но вы бы уже давно рядком лежали, мордами в пол». «У тебя интересный план», — задумчиво проговорил жрех. «Но к чему эти сложности? Почему бы просто, под прикрытием этой пыли, не свалить? Нужно оружие, без него мы далеко не уйдем. А если этих ребят завалим, то у нас, как минимум, одна винтовка будет. Что она нам даст? Даст защиту. Ведь достаточно на нас наткнуться одной машине и нам хана. Вы сами представляете, сколько народу нас тут ищет. Таких больших облав в пустоши давно уже не было. Уйма народу задействовано, но все они по огромной территории раскиданы, и шанс налететь на них огромный. Без винтовки нам далеко не уйти». «Ну, хорошо», — пробормотал Калиныч. «И когда мы начнем все это?» «Уже через 30 минут плохая видимость будет, а вот через час». «Да через час к ним подмога 10 раз подойдет», — сказал жрех. «Ну, значит, тогда», — начал говорить старик и вдруг поднял руку. «Тихо, чего?» «Не понял Дабир». Все прислушались, и до них донесся гул. «Машина», — понял Агей. Все быстро переместились к окнам. Один Агей остался сидеть посредине комнаты. «Спокойно, парни», — сказал старик. «Может, тут тоже с Сыкуны подъехали?» «А если не с Сыкуны?» — набычился Дабир. Между тем, звук нарастал. Агей подумал, что машина остановится в кустах, но неожиданно гул стал совсем громким. Со своего места он видел через дверной проем, как справа подъехала машина, знакомый ему бандитский легкобронированный внедорожник с 4 дверями и небольшим кузовом. К удивлению парня, машина остановилась прямо напротив их домика, в 10 метрах от него, на скалистой площадке. Из кузова на землю быстро соскочил человек. Из дверей также показались двое. «Тут, что ли?» — послышался голос. «Да здесь, вот в этой двери». Этот второй голос показался Агею сильно знакомым. «Это же Берг», — шепотом воскликнул Вилен. «Что за Берг?» — быстро спросил старик. «Дружок наш, бывший», — поморщился Калиныч. «Он Сигригору служит?» «Нет, конечно, у них там своя банда, они сейчас против него собираются восстание поднимать, пустошь назад отвоевывать». «Нифига себе!» — изумился старик и, оглядев парней, остановил взгляд на Добере, а точнее, на его топоре. «Дай топор». «Ага, Здоровяк быстро отвел руку. «Скажи ему». Хтон посмотрел на Коляныча. «Дай». С нажимом сказал тот, и здоровяк, с неохотой, протянул топор старику. Схватив оружие, тот положил его на пол рядом с дверью и взглянул на Коляныча с Жирихом. «План меняется. Как я дам знак, сразу за мной, бегом, оба». Сказав это, он вдруг резко встал и шагнул в дверной проем. «Не стреляйте!» — громко заорал он. «Не стреляйте! Я без оружия!» От резких действий старика и от его криков, все парни просто окаменели, словно пришибленные. Хтон же протянул вперед руки, расставив пальцы. «Парни, я без оружия! Это засада! Вон, посмотрите, за кустами! Да чего ты в меня целишься? Вон, посмотри назад, за кусты!» Послышались крики. То ли приехавшие спутники Берга окликали людей за кустами, то ли те окликали их. «Брось ствол!» — крикнул кто-то из людей рядом с машиной. Ему в ответ что-то неразборчиво ответили из кустов. Треснул выстрел. Еще и еще. Старик отпрянул назад и пригнулся, подхватив топор. «Парни!» — сдавленно крикнул он и рванулся наружу. Переглянувшись, бывшие рабы через секунду рванулись за ним и кинулись куда-то влево. Снаружи продолжались крики и выстрелы. Неожиданно Дебер вскочил и ринулся к лестнице. Видя, что Вилен также бежит туда, Агей рванулся следом за парнями. Скатившись вниз, в полутемный подвал, парни заметались. Дебер достал из ножен свой тесак и начал крутить его в руках, словно не зная, что с ним делать. Между тем, выстрелы наверху затихли. Слышно было, как кто-то перекрикивается. Прошло несколько минут. Парни, стоя внизу, слышали наверху голоса, но разобрать, что и кто там говорит, было невозможно. Прошло еще немного времени. Наверху послышались шаги. «Парни!» — крикнули сверху. «Вы тут?» — все сразу узнали голос Берга и переглянулись. «Мы тут!» — откликнулся Агей и не узнал свой голос. Чего сейчас ждать от встречи с бывшим проводником он даже не представлял. «Идите сюда! Быстро!» Взглянув на товарищей и увидев их в темноте, их бледные лица, Агей первым двинулся по лестнице. С трясущимися руками он выбежал наверх и оказался лицом к лицу с бывшим спутником, сразу вспомнив, что тот теперь не их друг, а подельник Надана Елизара, который собирается вернуть их капитану Рамасу. 3.11. «Приветствую». Берг неожиданно протянул и пожал Агею руку. «Угу». С трудом выдавил из себя сильно удивленный парень. «Припасы там, на месте, на месте. Быстро. Таскайте их и грузите в машину. Только, быстро». Отвернувшись и поймав растерянный взгляд товарищей, Агей кинулся вниз по лестнице. Дебер и Вилен устремились за ним. Добравшись до подвала, в котором лежали их вещи, каждый схватил по сумке. Агей первым быстро направился по лестнице наверх. Там, в прихожей, Берга уже не было. Выбежав наружу, Агей обратил внимание на желто-серое небо и на то, что горизонт давно скрылся в серо-желтой дымке. Однако по сторонам парень взглянул лишь мельком. Все его внимание приковало к себе стоящая рядом темно-красная машина и кучка людей перед ней. Кроме Коляныча, Жириха и старика, здесь лежал труп и, облокотившись спиной на машину, сидел крепкий мужчина, одетый как бандит Рогара. Незнакомец был лысым, с небольшой черной бородкой и раскосыми глазами на сильно загорелом лице. На крыше четырехдверной машины, с небольшим кузовом, стоял Берг, держа винтовку в руках и глядя в сторону кустарников. При виде парней, он кивнул на кузов машины. «Грузите». Молча парни направились к кузову, положили туда тюки и быстро пошли назад, в помещение. Агей увидел, что сидящий незнакомый тип был ранен в руку, и старик накладывал ему повязку. Между тем, раненый бородач почему-то презрительным тоном говорил старику: «Да, какой ты, джигит, ты же в плену столько лет был, ты огрызок, а не джигит. Тебе, самому-то, сколько лет?» — спросил старик. «Зачем тебе знать? Скрываешь свой возраст? Мне 28 лет». «Понятно. Чего тебе понятно-то?» — презрительно скривился тот. Старик что-то ответил, но Агей, вошедший в дом, не расслышал его слов. Выйдя с очередным тюком, погрузив его в машину, парень направился назад. Агей мельком заметил, что в кузове уже лежали какие-то корзины и длинные тонкие железки, обернутые плотной синей тканью. «Не сидите», — говорил раненый бородач Колянычу и Жириху. «Таскайте припасы. Времени нет». Те, не пререкаясь, быстрым шагом направились в скальный дом. Войдя внутрь каменного жилища, Агей и остальные набросились с вопросами на бывших рабов. Из их коротких объяснений стало ясно, что во время боя убили одного из спутников Берга. Убит был также один сегригоровец. Второму удалось сбежать. Так, что, теперь-то, вопрошал Дебер, что они, как мы-то, теперь-то, а, оружие отобрали, суки, поморщился Калиныч. Он нагнулся и вытащил из ботинка короткий ножик, который, судя по всему, взял утром на кухне бандитского убежища. Короче, сказал Калиныч, глядя на Жириха, займемся ими, как будем садиться в машину, я займусь бородатым, а ты займись Бергом. Обернувшись к парням, он сказал, вы тоже, там, смотрите по ситуации, не тупите и помогайте, когда мы начнем. Да, поняли мы, досадливо откликнулся Дебер. Взяв груз, они сделали еще несколько ходок, погрузив все вещи в кузов машины, туда же, по приказу Берга, закинули носилки. Раненый бородач поднялся на ноги и тут же поморщился, схватившись рукой за бок. Видимо, кроме руки, он получил ранение и в тело. «Идите сюда», — велел он парням, когда они погрузили вещи. Берг, тот быстро спрыгнул с крыши машины и встал рядом, словно невзначай наведя свою короткую винтовку на парней. «Старый», — сказал бородач Хтану и посмотрел на Жириха. «Сейчас свяжите этих хиликов». Он кивнул на Велена с Агеем, а потом вот этого, кивок на Коляныча, в кузове веревки. «Дай им». Их бывший проводник, не спуская глаз с бывших товарищей, отошел к задней стороне машины, заглянул в кузов и вытащил оттуда связку коротких веревок. Пока он ходил, Хтон посмотрел на бородача. «Надо сваливать отсюда. Того и гляди, ребята Сегригора навалится». «Я не боюсь Сегригора», — высокомерно ответил тот. К старику подошел бывший проводник и протянул веревки. «Вяжи их», — он посмотрел на Жириха. «И ты тоже». «Ага», — испуганно кивнул старик. Он протянул дрожащие руки, чтобы взять связку, но вдруг резко ударил Берга. Агей, глядя на это, испытал чувство дежавю, ведь утром было почти то же самое. Вот, только что Берг стоял, уверенный в себе, но вот уже он согнулся и головой вперед, летит к машине и бьется об нее головой. Его винтовка уже в руках старика, который рванулся к бородачу и прикладом ударил его по раненой руке. От удара бородач заорал, бешено раскрыв рот, и тут же приклад винтовки заехал ему в висок, отчего бандит заткнулся и упал лицом на землю. Все остальные наблюдали эту сцену, остолбенев от неожиданности. Все это заняло считанные секунды. Старик обернулся к парням. «Чего вы стоите?» – зашипел он. «Калиныч, вяжите их». И опять Агей словил дежавю, ведь несколько часов назад Калиныч вел себя точно так же. Бывшие рабы бросились к стоящему на четвереньках Бергу, который еще не оправился от ударов старика. «Ты», — Хтон посмотрел на очкастого Велена, — «хорошо вдаль видишь через свои стекла, хорошо, давай на машину, смотри вокруг». Бывший библиотекарь бросился к машине и начал карабкаться на нее. «Ты», — старик повернулся к Агею, — «вы все там вынесли?» Он кивнул на темную дверь в каменное жилище. «Все, моя сумка там, на полу лежит, вы взяли ее?» «Да», — протянул парень, пытаясь вспомнить, — «не знаю, найди ее, быстро». Повернувшись, Агей рванулся к двери. Позади старик что-то говорил оставшимся парням. Забежав в двери и мигом спустившись по лестнице в подвал, Агей огляделся в полумраке. Там вроде никакой сумки не видать. Пошарив руками по полу рядом с лестницей и быстро пройдясь по комнате, парень побежал назад. Добер и Жирех уже залезали через задние двери внутрь машины. Снаружи, возле машины, лежал связанный по рукам и ногам раненый бородач, явно еще без сознания. «Ничего там нету», быстро сказал Агей, повернувшемуся к нему старику. «Наверное, мы ее погрузили». Кто рванулся к кузову и посмотрел на вещи там. «Все, тут она», — сказал он. «Давай в машину». Агей залез внутрь через заднюю дверь и увидел, что все уже погрузились. Хтон сел на место водителя. Справа от него, посредине, сидел Берг, а по его другую сторону, у правой двери, Калиныч. Остальные четверо разместились позади. Немного ясно, но сидеть вполне можно. Машина задрожала, проехала немного назад, затем вперед, между кустов, и выехала на открытое узкое пространство, похожее на заброшенную дорогу. Глядя, как старик вертит руль и перемещает рычажок под рулем, Агей сразу почувствовал к их новому знакомцу симпатию. Это явно серьезный тип. По лицам товарищей было видно, что и они испытывают похожие чувства. Проехав немного к востоку, до конца скалы, старик повернул влево, на север, свернув на ровное место, похожее на заброшенную дорогу. Машина, набирая скорость, быстро поехала в северном направлении, а кусты по сторонам так и мелькали. Оглянувшись назад, через узкое заднее стекло Агей увидел там только клубы пыли. Сразу подумалось, что их издалека видно, но сейчас ведь этот самый, как его, пыляк. Посмотрев вперед, парень убедился, что видимость сейчас уже 50 метров, не больше. Все остальное вокруг уже терялось в желтоватой пылевой дымке. «Куда вы едете?» – спросил Берг. «Куда подальше?» – усмехнулся старик. «Зачем стратега оставили?» «Стратег?» – криво улыбнулся старик. «Хорошее имя для огрызка». «Нет, вы послушайте». Не унимался пленник. Прямо по курсу из дымки показался холм, перед которым дорога раздваивалась. «Направо надо ехать», — сказал Берг. «Там у нас лагерь, а наша дорога налево», — бросил ему старик и свернул на левую дорогу. Около получаса они быстро ехали вперед. Слева, в дымке, которая становилась все гуще, были видны редкие кусты, а справа потянулась крутая скалистая стена, похожая на склон холма. Дорога вдруг вильнула вправо, и все увидели впереди, стоящую на дороге такую же машину. Рядом с ней Агей увидел троих людей с закутанными тряпками лицами, так что оставалась только прорезь для глаз. Один из них шагнул вперед и вытянул руку, призывая остановиться. «Это не наши», — быстро сказал Берг. «Это власти». «Я понял», — хмыкнул Хтон, резко выворачивая руль влево. «Ложитесь», — крикнул он, неясно к кому обращаясь. Человек перед ними отпрыгнул в сторону и справа промелькнула стоящая машина. Послышались хлопки, и что-то застучало по корпусу машины, словно в нее камни кидают. Агей сперва не понял, в чем дело, но когда он увидел, как быстро впереди Берг и Калиныч скрылись из вида, нагнувшись и как нагибаются товарищи рядом, парень понял, что это не камни стучат по обшивке, а по ним стреляют. Он тоже пригнулся, но больше стука по металлу не было. Мотор ревел, и машина в бешеной тряске неслась на огромной скорости. В окна врывается ветер и дышать стало трудно, а за окнами уже царит пылевой туман. Холма с правой стороны уже не видно, там мгла и изредка мелькают кусты. Двигатель вдруг заревел так страшно, что стало казаться, что он вот-вот взорвется. Машина притормозила и свернула в левую сторону, проехала немного по ухабам и остановилась. Двигатель затих. «Выходите», — неожиданно приказал Хтон. На миг Агей подумал, что старик хочет их высадить и один уехать, но Хтон сам, первым, выбрался из машины. Все полезли следом. Выйдя, все оглядывались. Видимость уже не превышала и 10 метров. Заметив, что все идут к передней части машины, Агей тоже пошел туда. Из-под капота вырывался белый дымок. Старик открыл крышку капота, и оттуда вырвались клубы белого пара, окутавшие лобовые стекла. Ругнувшись, старик упал на четвереньки и заглянул под машину. «Вот суки!» — опять ругнулся он. Стреляли вроде в спину, а радиатор в двух местах смогли пробить и, кажется, маслопровод перебит. «И что теперь?» — напряженно поинтересовался присевший рядом Калиныч. «Ха, на машине!» Старик сплюнул и погладил рукой стальной бок автомобиля. «Жалко. Так, парни». Хтон резко повернулся к остальным. «Вытаскивайте пожитки из кузова. Уходить надо. Быстро». Все кинулись исполнять приказание. Вытащив тюки, они погрузили их на свои до боли знакомые носилки. Работая, Агей с удивлением заметил, что у Коляныча на плече висит винтовка, а у Жериха откуда-то взялся пистолет в кобуре на поясе. Когда из кузова вытащили свои вещи, включая носилки, Агей с небольшим удивлением увидел, что старик взялся за железки, замотанные в большой кусок синей ткани, похожий на плотный брезент. Быстро осмотрев это полотнище, Хтон вытащил его, вместе с железками из кузова, обернулся и подал его стоящему рядом Велену. «Бери, это с собой возьмем, не забирай водогон», — сказал Берг. «Он нужен моему клану, а нам он, что, по-твоему, не нужен?» Окрысился старик. «Но нас больше, и Надан с нами. Предлагаешь нам сдохнуть от жажды во славу Надана Великого? Благодарю, но вынужден отказаться», — с издевкой усмехнулся Хтон. «Это слишком большая честь для меня». Старик открыл мешок, взятый в машине, вытащил из него кучу тряпок, которые начал смачивать в воде из фляги, раздавая их всем парням, чтобы те намотали их на нижнюю часть лица и дышали через них. Бергу он тоже дал такую же мокрую тряпку. Дыша через мокрую тряпку, Агей отметил, что все равно, в горле першит от пыли, да и глазам не очень комфортно, но сейчас не до этого. Страх погони перевешивал все неприятные ощущения. Быстро погрузили вещи на носилки. Одни носилки, весьма тяжелые, подняли Жерех с Колянычем. За другие, не менее тяжелые, спереди взялся Добер, а с задней части за каждую из ручек взялись Агей с Веленом. Бывший библиотекарь держал в другой руке полученные от старика железки, которые, судя по всему, были не сильно тяжелыми. Оглядев парней, старик кивнул Колянычу, и все пошли вперед. Вокруг уже сгустился настоящий туман из пыли. Первым быстро шел Хтон, подгоняя Берга. За ним, держась рядом, поспешали остальные парни, неся носилки с вещами. Шли быстро, задыхаясь от пыли. Старик все время поглядывал на солнце за спиной и ориентируясь по нему. Таким образом прошли километра два, и Хтон объявил привал. Парни с облегчением поставили тяжеленные носилки на песок и сами присели, отдыхая. Рядом торчали несколько кустарников, за которыми уже ничего не было видно в пыли. Их бывший проводник, весь их путь после оставления машины, и сейчас, на привале, не переставая, убеждал старика пойти вместе с ним к Надану, под знамена которого собираются старые джигиты, воины пустоши. Джигиты, усмехнулся Хтон, как вот этот, который с тобой был. Да, зря ты его бросил, он настоящий джигит. Настоящий, воскликнул старик. Да, какой он джигит, сейчас ему 28 лет. Во время войны за пустошь он не воином был, а, в лучшем случае, только письку свою теребить научился. И вдруг, джигит, а я, по его мнению, огрызок. Знаешь, кто такие огрызки? Знаю, те, кто в плен сами сдались и кого унизили. Унизили, презрительно протянул старик. Вот тебе, сколько лет? 21. Вот, я в твоем возрасте уже в боях побывал и конвой атаковал. Ты слышал, как конвои штурмуют и на ходу, на машины прыгают? Слышал. А я это делал. Прыгал и на крышах бился, захватывал тягачи. Мы такие конвои трясли, какие уже давно по пустоши не ходит. Да я разве сомневаюсь, что ты воин? Воскликнул Берг. Ты настоящий джигит. Но пойми, сейчас новая война за пустошь начинается. Надан людей собирает. Такие джигиты, как ты, на вес золота. Старик грустно рассмеялся. Парень, я здесь, в доле, жил только последние годы. 10 лет я провел в концлагерях на юге пустоши, там, где логово Сигригора. И я видел, как там жили люди до войны и что там сейчас стало. Сегодня, чтобы их одолеть, нужно 1010 воинов, как минимум. И многие сотни боевых машин, а к ним грузовики снабжения и бензовозы. Одного горючего, знаешь, сколько для такой орды надо. Так, нефтяники с нами. Они полностью на нашей стороне и хотят нашей победы. Хтон опять рассмеялся. Они богаты, да, но такой армии у них нет. Они могут кого-то нанять, сотню, пару сотен воинов, но ни один наемник на верную смерть не пойдет. А идти против Сигригора, это верная смерть. Нет, поздняк уже метаться. Не знаю, чего Надан, если это на самом деле он, думает, но это все, глупости. Пустошу Сигригора уже не отбить. Пойдем со мной, и ты, хотя бы, выслушаешь его, взмолился Берг. Нет, парень, нам не по пути. Я ухожу из пустоши, а вы тут сами херней страдайте, если хотите. Но, ты мне нравишься. Я и сам таким был, в молодости. Не знаю, что у тебя внутри, дух воина или гниль, но ты зол и дерзок, и мне это нравится. Поэтому, я тебя отпущу. Я так понимаю, ваш лагерь где-то на востоке. Поэтому иди, держа солнце по правую руку. Он кивнул на мутное светило, едва пробивающееся через пылевую дымку. Присев рядом с пленником, Хтон развязал ему руки. «За это, спасибо», — сказал тот, поднимаясь на ноги. «Но дай мне оружие и отдай рабов». Берг кивнул на сидящих рядом парней. От такой наглости парни просто опешили. Ничуть не смущаясь, их бывший проводник говорил: «За них большая награда, и мы эти деньги на войну с Сигригором пустим». «Вот как?» — усмехнулся старик. «А почему бы мне тебя самого не продать в рабство? Чем ты лучше их, а? Они рождены для рабства, а я джигит». «Да, что ты знаешь о джигитах-то? Я сын джигита. Ты слышал про Берга Трехполого, и слышал и видел не раз. Он — мой отец. Меня в честь него назвали. Не похож ты на него». «Еще как похож. Сам Надан и Гицул мне сказали, что я — вылитый он». Старик посмотрел на парня с сомнением и, видимо, хотел что-то сказать, но помолчал несколько секунд и сказал: «Я не буду спорить, это уже не мое дело. Ступай с миром, но смотри, если попытаешься следить за нами или еще что, то уж, не серчай, я накажу тебя так, как наказал твоего приятеля Огрызка». Берг стоял, глядя то на старика, то на парней и молчал. «Ступай». Старик навел на него винтовку. Берг начал пятиться, не сводя с него взгляда. Когда его фигура почти скрылась в дымке, он развернулся и бросился бежать. «Огрызок!» — донесся из мглы злой голос. «Ты заплатишь за это, огрызок поганый, и вы, рабы, тоже пожалеете!» Вы собственность на Дана, и скоро мы вас отловим. Вы все пожалеете. Дебер с удовольствием выкрикнул несколько ругательств вслед убежавшему бывшему товарищу. «Гниль», — сказал Хтон, глядя в сторону, куда убежал Берг. «Джигиты так себя не ведут». Издалека донеслось еще одно грязное ругательство, и вокруг наступила тишина. Часть 4. Слово джигита. Калиныч подошел к старику. «Послушай, Хтон», — сказал бывший раб, — «давай поговорим и решим, как мы дальше будем». «Давай, поговорим», — согласно кивнул тот. «Пора». Калиныч обернулся к остальным. Парни подошли к ним и присели кружком на песок. Бывший раб, что называется, не стал ходить вокруг да около, а сразу перешел к делу. «Куда ты конкретно идешь, Хтон?» — спросил он старика. «Уходишь из пустоши на север, верно?» — кивнул тот. «На север. А вы куда?» «Мы тоже туда идем, в северные земли, а именно, на побережье, в Сиролис. Вас там ждет кто?» «Да, есть кое-какие дела там», — усмехнулся Калиныч и обвел парней многозначительным взглядом. «Но сейчас, для нас главное, из пустоши выбраться и к жилым местам выйти. Вот я тебе и предлагаю, пойдем дальше вместе. А там, как дойдем, ты сам решишь. Но, прямо скажу, если останешься с нами, то не прогадаешь». Он опять обвел всех многозначительным взглядом, и Агей вспомнил их планы по возврату спрятанного на побережье золота. «Этот старик, не абы кто», — подумал парень. «Вон он, как ловко Берга разоружил. Когда за золотом поплывем, он наверняка пригодится». «Подумай», — сказал Калиныч, глядя на старика. «А чего тут думать? Пожал плечами тут. Дураком я буду, если буду думать. Припасы у вас есть, да и вы сами, по виду, не то, что вот этот». Он кивнул в сторону, куда убежал Берг. «Я только рад буду, если вы меня с собой возьмете». «Ну и отлично. Тогда, договорились. Пойдем на север, до жилых мест, вместе. А там, видно будет, как мы дальше». Калиныч и остальные пожали новому спутнику руки. «Что посоветуешь, сейчас?» — сразу спросил бывший раб. «Куда двинем?» «Для начала уберемся отсюда чуть дальше», — сказал старик. «Я смотрю, у вас вещей масса. Надо их как-то разобрать и по-новому сложить. И мясо вы какое-то несете». Все принюхались и учуяли слабый неприятный душок. «Сегодня утром отрезали», — пояснил Калиныч. «Вот его бы тоже надо оприходовать, чтобы не стухло. Поэтому, давайте, пока пыляк стоит, отойдем немного дальше. Мы сейчас на какой-то равнине. Пыль через пару часов уже развеется, и хорошо бы к тому моменту дойти до холмов или мест, где машины не проедут, а там и устроим привал». Хтон поднялся на ноги, остальные последовали его примеру, подойдя к своим вещам. «Слушай, Хтон, что это за железки?» — сказал жрех и кивнул взятые в машине тонкие прутья, завернутые в синее полотнище. «Это же водогон», — хмыкнул старик. «Вы, что, не в курсе, что это такое? Первый раз слышим. Идем, по дороге расскажу». Видя, что Калиныч с жрехом берутся за носилки, Агей тоже нагнулся и взялся за тяжелые носилки вместе с Веленом и Добером. Старик первым направился в северном направлении, также взяв сразу два не сильно тяжелых тюка. Парни с носилками шли рядом, а старик между ними. «Водогон», — сказал он, — «для таких путников, как мы, это самая ценная вещь в пустоши. Он воду собирает, прямо из воздуха. И как эта тряпка воду собирает?» — скептически ухмыльнулся Добер. «Для тебя это тряпка, а для кого-то сложный прибор. Он состоит из трех частей. Вот этих железок, на которых стоит и держится. Из самой водяной плащаницы и воронки, которая воду собирает и под которую емкость для сбора воды надо ставить. На юге пустоши воды сейчас достаточно, но есть места, где с водой туго, и там сейчас строят большие водосборные станции. А вот такие малые водогоны, их, наверное, почти и не осталось. Как говорят, эти плащаницы еще в древние времена сделаны, до большой катастрофы». При этих словах Агей с интересом посмотрел на светло-синюю ткань, похожую на брезент. «Так, как это работает?» — спросил жрех. «Очень просто. Ставишь прибор на ночь, а и вода потихоньку капает. Не сильно много ее получается, но достаточно, чтобы нам всем от жажды не загнуться. А днем это работает?» — поинтересовался Калиныч. «Работает, но лучше всего на ночь его ставить». Почему-то никто больше вопросов не задал, и несколько минут шли молча. «Послушай, Хтон», — сказал Калиныч, — «я к тебе в душу не лезу, но ты рассказал бы о себе, вкратце, кто ты и откуда ты?» «Я же сказал вам уже, тогда, когда познакомились, беглый я. Как вы уже поняли, наверное, я раньше воином был, джигитом. Когда Сегригар пустошь завоевал, я в плен попал, Ну и с тех пор, полтора десятка лет, за решеткой сидел. Мы слышали, что они раньше срока могут отпустить, сказал Калиныч. Так и есть, я бы уже лет 10 мог бы жить тут, как вольный, но я тогда дурной был, бежать пытался. Куда, а хрен знает, на свободу. Погубил себе репутацию и, можно сказать, мне повезло, что меня не вздернули или на кол не посадили. Отправили в дол, и там я почти 5 лет обретался. Из дола же вроде выпускают людей, сказал Жерех. В хибар их селит. Так и есть, кивнул старик. Годика через 3, а может и раньше, меня бы выпустили, чтобы я там старости смерть встретил. Но я уже от жизни ничего не жду, парни, она для меня кончена. Единственное, что меня в жизни удерживало, желание сбежать, утереть им нос. Ведь из дола никто еще не сбегал. Попытки, конечно, были, но всех до одного, или убивали, или ловили. Я же хотел стать первым, кто смог сбежать по-серьезному, а потом добраться до безопасных мест. И ты 5 лет ждал удобного момента? Спросил Калиныч. Агей, внимательно слушающий их разговор, тут же вспомнил историю Коляныча, как тот сам много лет в рабстве ждал удобного момента. Видимо, история Хтана оказалась весьма близка бывшему рабу. Совершенно верно, кивнул старик. Готовился я с самого начала, как туда попал. При этом понимал, что у меня будет всего один шанс. Ведь если меня поймают, то, учтя мои прошлые побеги, точно убьют, без всяких снисхождений. На жизнь мне уже наплевать было, смерти я не боялся, но не хотел помереть, не сделав задуманное. Поэтому я долго ждал подходящего случая, выжидал момента. Были, конечно, и раньше у меня возможности. Уже в первый год сошелся я с одним мудачком, который мне сбежать предложил, но он сразу гнилым мне показался. Понял я, что в случае чего, он запросто меня бросит в трудный момент. Его, кстати, уже в первый день побега поймали. Был еще один тип, но он откровенно корову искал. Слышали про такое? Я слышал, сказал Жерех. Это когда берут с собой напарника, а затем, когда еда кончится, его убивают и едят. Так и есть, согласился старик. Я староват для него оказался, он взял молодого, но их на второй день взяли. Были еще 2 парней, но они тоже мне ненадежными показались. Их тоже поймали. Да и вообще, регулярно народ там пытается бежать. Никто из них мне надежным не казался, и я решил, что одному бежать лучше всего. И как же ты сбежал? Поинтересовался Дабир, внимательно слушающий разговор. Сбежал я, благодаря вам. Когда вас там кинулись искать, у нас тоже суматоха началась. Сразу слухи пошли, что какие-то ребятки пришли с побережья, сказали, что идут к большому ковчегу, а сами оказались рабами беглыми. Говорили также, что вы в хибаре кучу народу завалили. У нас сразу почти всю охрану в облаву отправили. Да еще из заключенных добровольцев вызвали. Вот, тогда я и понял, что это тот самый шанс, которого я столько лет ждал. Извини, что перебиваю, сказал Калиныч. Но в какую сторону ты собирался бежать? На север, конечно. Больше некуда. Не на юг же мне бежать, а как же ты у вонючих могил оказался? Они же на западе от дола. Да, очень просто, старик усмехнулся. Когда я планировал этот побег, то рассуждал логически. Я думал, что вас поймают в течение дня и ловить, в первую очередь, будут на западе. Именно там и будут прочесывать местность. А когда про мой побег узнают, то подумают, что я на север направился. Я ведь давно это готовил. Там у нас, среди заключенных, стукачей много. Я с ними разговаривал, и иногда упоминал, что, если бежать, то только на север. И тебя не прижали, после таких разговоров? Спросил Жерех. Так я осторожен был. Говорил, что хорошо бы на север, но я сейчас старый немощен, куда мне думать о побеге. Говорил, также, что если я бы лет 10 назад сюда попал, то точно попытался бы, а вот сейчас. В общем, строил из себя смирившегося старичка-дурачка. Поэтому, я был уверен, что в случае побега, там сразу поймут, что я на север подамся, и именно там они будут устраивать облавы. А я составил более хитрый план, хотя он крайне простой, выбравшись из дола, бежать строго на запад. Так бы я прошел местами, где уже прочесывание местности закончилось, а меня бы изначально начали бы искать в тех местах, куда я даже и не собирался. Мой побег хорошо начался, из дола я легко ушел. Там хоть и 3 ряда колючки, но это не проблема, если ночью бежишь. И в первый день отлично все прошло. Я никого не видел, шел четко на запад. Дальше уже видел машины вдали, и даже несколько постов на холмах, но я издалека их заметил. Это меня напрягло. То, что посты еще не сняли, значило, что или вас еще не поймали, или же меня начали искать именно в этом направлении. И к вонючим могилам я изначально шел. Знал, что тут несколько источников воды есть. Вы же видели озеро наверху, из него, наверное, и в старые времена, нормальные люди, не пили, но мне сейчас какой выбор? На рассвете я рядом несколько постов встретил, но обошлось. А как к самим могилам подошел, то как-то страшно стало. Я подумал, что озеро может быть наблюдением и лучше туда ночью соваться. Также знал, что в некоторых жилищах там есть колодцы с водой. Как подобрался к жилищам в скале, так и заглянул в первую попавшуюся дверь. В таких, самых крайних местах, лучше не прятаться, поскольку их всегда обшаривают. Поэтому я туда заглянул, чтобы глянуть, нет ли там родника или колодца. А там, как спустился вниз, сразу увидел вещи ваши с носилками. Я, конечно, напрягся, но подумал, что хрен знает, чье это. Может, эти припасы приготовлены для людей, которые облаву ведут. Но тогда там охрана была бы. Я обшарил вещи и не знал, что делать. Найденной еды бы мне надолго хватило, до самых жилых мест, но вот как быть с этим, я не знал. Или взять сколько унесу и сбежать, или подождать пыляк, и под его прикрытием набрать воды с собой. Разные варианты в голове вертел, но решил поесть. Как раз, только одну консерву съела, а тут и вы нагрянули. Пока разговаривали, местность немного изменилась. Появились небольшие бугры, которые путники обходили. Неожиданно впереди вырос довольно крутой склон скалистого холма, подняться по которому было проблематично. Старик повел отряд в левую сторону, и скоро они натолкнулись на железную дорогу. Сильно поросшие травой ржавые рельсы узкоколейки уходили с юга на север, углубляясь в долину с крутыми склонами. Пройдя почти километр, увидели в правой стороне темный вход в давным-давно заброшенную шахту, почти треугольное отверстие, укрепленное деревянными балками. Туда вели рельсы, ответвляясь от основной линии. Агей обратил внимание, что рельсы, выходившие из шахты, почти доходили до центрального пути, но обрывались рядом, не соединяясь с ним стрелкой. Рядом со входом в шахту росли кусты и несколько, почти высохших, чахлых деревьев, под которыми валялся хворост. Как раз, место для привала, старик, остановимся здесь. Калиныч и Жрех не возражали. Быстро осмотрев окрестности и вход в шахту, убедились, что эти места заброшены давным-давно. Узкоколейная железная дорога, рельсы, уложенные на редкие шпалы, вела куда-то дальше, вглубь долины. Велен и Агей начали собирать хворост и ветки дерева, которые в избытке валялись рядом. Также пригодился небольшой запас, сделанный еще при Елизаре. Хтон быстро развел большой костер, дабы приготовить мясо в углях. Пламя давало много жара и дыма. «Пока пыляк, дым издалека никто не увидит», — говорил старик. «Так что, нам тут везет, по-страшному». «Но, дым могут учуять», — сказал Жрех. «Могут», — согласился старик. «Но на машинах никто тут рыскать в пыли не будет. А если маленькая группа, то у нас хватит оружия, чтобы отбиться». Когда угли от костра немного прогорели, старик, разделавший мясо, закопал его в угли и снова развел сверху костер. Калиныч же с Жрехом разбирались с пожитками. Выбросили часть посуды и вещей, взятых сегодня утром из бандитского убежища. Агей увидел, что у них появилось 4 пистолета и 2 короткие винтовки. Парень понял, что оружие принадлежало сообщникам Берга и убитому сегрегоровцу. Один из пистолетов Калиныч дал Доберу. Агей видел, что тот дал Громиле оружие, чтобы тот не ныл, а Бугай, получив ствол, смотрел на него, как ребенок, на игрушку. Видно было, что ему сильно хочется испытать его, но он боится выстрелить, помня про урок, который сегодня утром преподал им сегрегоровец, оставшийся без челюсти. Сам же Агей владеть оружием не стремился. В самом начале их пути, еще на острове, у него было тайное желание заиметь ствол, но сейчас, после этих изнурительных переходов, мысль о том, чтобы тащить при себе весьма тяжеленькую штуку, казалась откровенно глупой. К тому, парень трезво оценивал свои силы. Конечно, оружие – это хорошая вещь, но, если на них наткнется облава, то, даже умея метко стрелять, с пистолетиком, который бьет только на несколько десятков метров, много не навоюешь. Еще совсем недавно он с упоением читал приключенческие книжки, в которых представлял себя героем, который, с оружием в руках, стреляет врагов направо-налево. Сейчас же, столкнувшись со смертью, парень быстро пересмотрел свои взгляды на эти дела и понял, что книжки и реальная жизнь – совсем разные вещи. В данный момент, все мысли его были о том, чтобы идти как можно быстрее и как можно скорее дойти до границы пустоши, которая надоела ему уже до крайней степени. «Скорее бы до границы северных земель добраться», – думал он. «Как выйдем в жилые места, то там у нас и начнется настоящая жизнь, а не эта дурацкая беготня с тяжелыми носилками. Скорее бы уже выйти отсюда, чтобы эта пустошь забылась, как страшный сон». Лежа на спине и глядя в мутную дымку вместо неба, парень лениво прислушивался, как Калиныч, разбирая вещи, переговаривается со стариком. «А вообще, Хтон?» – спрашивал бывший раб. «Куда ты конкретно собирался пойти? В каком направлении? Если не ошибаюсь, от могильной скалы до восточного шоссе не больше 50 километров», – сказал тот. «За день я бы, только так, добрался. А там, пошел бы вдоль дороги на север. Есть там много мест, где есть источники воды. Не знаю их точное нахождение, но чего-нибудь придумал бы. Даже, если они под охраной, я не думаю, что там и ночью их стерегут». Калиныч рассказал про план, который ему предложил сегодня утром одноглазый бандит. «Неплохой план», — согласился старик. «Идти ночью по шоссе — это очень хороший план. Но хороший он, когда за спиной нет погони. Им не обязательно там все обшаривать и облавы проводить. Достаточно расставить посты вдоль дороги, которые днем и ночью будут держать ее под наблюдением. А сейчас, как ты предлагаешь идти?» — спросил жрех. «Смотрите», — сказал Хтон. «Вот мы недавно устроили небольшой бой у могил. Потом бросили машину. Потом, вот это». Он кивнул на костер. «Уже очень скоро они придут сюда и найдут этот костер. Если взять эти три места, где мы наследили, могилы, пост на дороге и эту шахту, то, через эти точки можно провести почти прямую линию и вести она будет на север. И тогда, среди тех, кто нас преследует, даже последний дурак поймет, что мы идем в северные земли. Нет, эти ребята далеко не дураки, и на других направлениях тоже нас искать будут, но свои главные силы они бросят именно на северное направление. А мы, куда пойдем?» – спросил Вилен. «Нам надо выйти из сектора поисков. На восток соваться нам нельзя. Там этот Берг со своей бандой, а еще восточнее, севернее Дола, могут быть облавы, которые меня ищут. Поэтому, нам одна дорога, на запад. Сейчас уже, через час-полтора, пыль начнет рассеиваться. Осмотримся и двинем на запад. Ближайшая наша цель, как можно скорее перейти через восточное шоссе. Я просто уверен, что на той стороне дороги, они не будут облавы делать». «Почему ты так уверен?» – прищурился жрех. «Все просто», – пояснил Хтон. «Кого они в эти облавы погнали? Народ из Хибара, Дола, перекрестка других поселений, которые южнее, а мы от них уже далековато, а шоссе и того дальше. Там городов нет. Перебрасывать в такую даль большое количество народа – это огромные затраты, да хрена горючего сжечь придется. И жратва нужна тоже, и временные лагеря обустраивать надо. Не думаю, что они ради нас пойдут на такие расходы. Однако искать нас не прекратят. Посты выставят и малые поисковые группы отправят. Но, в любом случае, наша задача такая. Сейчас хорошо отдохнуть и резко рвануть на запад. А если всю ночь идти?» – спросил жрех. «Как думаешь, дойдем мы до утра до шоссе?» «Не думаю», – поморщился старик. «Хотелось бы, но не думаю, что мы успеем. Смотрите, сейчас, судя по солнцу, уже 4 часа вечера, а то и 5. Часов через 5, а может и меньше, уже стемнеет. Итого, до следующего рассвета, меньше 12 часов. Теоретически, если идти быстро, то можно километров 40 пройти, но мы же не можем идти без передышки, да и путь тут не прямой. Нет, не дойдем. Но это и не важно. Главное, что мы должны идти на запад со всей возможной скоростью. Давайте сейчас хорошенько отдохнем, а там», лениво слушая их разговор, Агей задремал. 4-2. Как обычно, не успел он толком расслабиться, как его разбудили. Судя по всему, прошло какое-то время, ибо солнце вроде немного опустилось и пылевая дымка еще сильнее развеялась. Вместе со всеми Агей получил кусок плохо прожаренного, но вкусного мяса, которое товарищи поели вместе с уже вялой зеленью, взятой утром в бандитском убежище. После сытного обеда отдыхали еще около получаса. Жрех сходил на разведку и обнаружил, что железная дорога тянется по долине на север, а далее начинает поворачивать в правую сторону, к востоку. Перед уходом, Хтон перекопал лопаткой горячие угли от костра. «Так они быстрее остынут», — пояснил он. «Сюда поиски уже через пару часов могут прийти. Пусть кострище будет холодным. Надеюсь, у тех, кто на это место наткнется, не будет опытных следопытов, которые смогут точно определить, как давно мы здесь были». Подхватив пожитки, двинулись в путь. Из разговоров товарищей, Агей узнал, что старик с бывшими рабами разобрали вещи и ненужные спрятали в шахте рядом. Поэтому, вещей стало немного меньше, и сейчас шли, как обычно, неся носилки по двое. Шагая по узкой долине, вдоль почти занесенных песком и заросших пучками травы рельсов, товарищи видели то справа, то слева, жутковатые пасти заброшенных шахт, куда вели узкоколейные рельсы, почти засыпанные песком. «Я не знаю, что это за шахты», — говорил Хтон, «но территория вокруг могильной скалы была вотчиной вождя по имени Большой Мо. А кто вот этими шахтами владел, я не знаю. Возможно, какой-нибудь мелкий клан, который зависел от Большого Мо». Старик на ходу рассказал, что одни рабы трудились в шахте, добывая полезные ископаемые, вывозили их сюда, в долину, где пересыпали их в вагонетки, которые толкались другими рабами по этим центральным рельсам. Или позади, откуда мы пришли, или впереди, эти рельсы кончаются цехом, где обрабатывали добытое, говорил старик. Наверняка, там сейчас развалины, но когда до них дойдет облава, то их обыщут в первую очередь. Поэтому, лучше нам держаться от них подальше. Когда с левой стороны попался проход в широкую долину, то, стараясь не оставлять следов, свернули в нее и скоро вышли на равнину, редко поросшую кустами. Несмотря на открытую местность и на то, что видимость уже существенно возросла, старик смело повел парней по открытому пространству строго на запад. «До этих мест погоня доберется только через пару часов», — пояснил он. «Да и то, не факт, нам же, нужно как можно быстрее двигаться». Через час равнина осталась позади, и путники оказались между пологих каменистых холмов. Во время частых остановок, Жирех и Калиныч попеременно бегали на ближайшие холмы, откуда в бинокль осматривали окрестности. Во время одной такой очередной ходки, Жирех обнаружил прямо по курсу дорогу. Тогда все вместе поднялись на холм, откуда виднелась уходившая почти строго на запад долина и в ней явно заброшенная грунтовая дорога. Впереди она просматривалась на полкилометра, уходя прямо под садящееся солнце. Перед холмом, на котором стояли путники, дорога поворачивала на северо-восток и скрывалась в далекой полевой дымке. Не мешкая, спустились в долину и двинулись по дороге, вернее по насыпи, оставшейся от нее. Идти было неплохо, ибо на твердой поверхности не росли большие кусты, а лишь пучки травы. «Понятия не имею, что это за дорога», — говорил Хтон, внимательно осматривая поверхность дороги в поисках следов шин. «Но то, что мы нашли ее, это очередное наше везение. Посчитайте, сколько раз нам сегодня повезло. Судьба дала нам в руки такие карты, что мы будем полными идиотами, если не разыграем их, как надо, и не спасемся. Хотя», — добавил он, — «жизнь — такая штука, что, сегодня ты, как говорится, на коне, а завтра конь уже на тебе». Найденная дорога тянулась точно за запад, теряясь вдали, под заходящим солнцем. Во время пути, дабы убить время, разговаривали. Калиныч рассказал их историю, коротко про события на острове и, более подробно, про их приключения в пустоши. Про подслушанный Агеем в хибаре разговор он не упомянул, разве что попросил парня рассказать про его разговор с Рогаром. Агей же из рассказа Каляныча узнал, что после того, как его оставили наедине с главарем, всех остальных отправили в местную тюрьму. Там их хорошо обыскали, а заметив на теле Елизара татуировки, спросили, не джигит ли он. Когда он заявил, что он сам надан, то его увели. Остальных же заперли в камеру, и в этом же помещении, в соседней камере, сидели четверо людей. Берг завел с ними разговор и быстро выяснил, что это те самые нефтяники, которые направлялись к вонючим могилам для встречи с путниками. В разговор включились тюремщики, которые явно были не в восторге, что приходится держать под замком представителей влиятельных нефтяников. Явно у тех был большой авторитет в пустоши и за подобные деяния могли привлечь к ответу. Видя настроение стражников, Берг начал рассказывать охраняющим их бандитам, что те захватили самого Надана, который ехал в нефтянол, чем вызывал весьма сильное удивление и даже смущение среди охранников. Не прошло и часа, как явились бандиты, которые выпустили Берга с нефтяниками и куда-то увели. А затем, еще позднее, явился Агей, после чего они избежали. «Интересные дела», — говорил Хтон, слушая это. «В старые времена Надан был великим вождем, пожалуй, самым сильным в пустоши. В начале войны он легко мог задавить Сигригора, но, что называется, проспал момент. Думал только о своем кармане, о Сигригора деньгах думал в последнюю очередь. Он большие ценности загребал, когда побеждал кланы, и все добытые богатства пускал на войну, а Надан и другие вожди жмотились. Когда уже Сигригор возвысился, они могли еще выделить деньги, подкупить многих и задавить его, но, все равно, жадничали. Все ждали, что кто-то другой, вместо них, средства вложит, и надеялись, что Сигригор не посмеет на них замахнуться. А когда тот начал их, одного за другим давить, то и тогда, каждый продолжал надеяться, что до него-то уж очередь не дойдет. А уж, когда сообразили, куда дело идет, все оставшиеся кланы объединились, против Сигригора, да только поздно уже стало. За разговорами время летело быстро. Километр за километром оставался позади. Дорога сперва тянулась по широкой долине, затем вышла на равнину, потом опять зашла в холмы. Пыляк давно рассеялся, стало хорошо видно окрестности. Путники внимательно оглядывались на ходу, но нигде не видели и следа человека. Пока не стемнело, во время остановок, Калиныч подолгу осматривал округу в бинокль, но ничего опасного и интересного не увидел. «В этих краях, после войны, людей почти и не осталось», — рассказывал старик. «Раньше, да, жили бандитские кланы, которые делали набеги на конвои, которые ездили по восточному шоссе. Но, когда их Сигригор всех перебил, эти места обезлюдили. Сейчас, в пустоши, народу много на юге живет, а север почти пустой. Здесь, на северо-востоке, пусто, а на северо-западе пустоши, нефтяники заправляют». После наступления ночи, прошли еще несколько часов под звездным небом. Затем, сойдя с дороги в холмы, где нашли место для ночлега, для чего пришлось метров на 200 отойти от дороги. Когда все уже расстелили подстилки для сна, Хтон взялся за железки, которые забрали из машины Берга. Развернув большое синее полотнище, старик выбрал место, собрал из трех тонких и длинных железок примитивную треногу, после чего установил ее, глубоко вдавив каждую железяку в сухую землю. Железки, выходящие из земли, сужались на высоте около полуметра, а потом расходились в стороны. К этой части было привязано полотнище, расправив которое старик получил нечто среднее между парусом и полуворонкой, сужающейся к нижней части. В самом низу полотна находилась закрепленная стальная воронка, к которой был приделан короткий резиновый шланг. Открыв одну из пустых фляг, Хтон с силой засунул ее горлышко в этот шланг. Пока старик занимался этим, все парни стояли рядом, наблюдая за происходящим. «И сколько он воды дает?» — поинтересовался Калиныч, когда старик закончил свои манипуляции и поднялся на ноги, оглядывая сооружение. «Не сильно много, но и не совсем мало. Зависит от силы ветра и перепада температур утром. Хотя, я не в курсе этого, про силу ветра и перепад температур, от людей слышал. Похоже на тонкий брезент», — сказал жрех, пощупав синюю ткань. «Где такое полотно делают? Они остались с древних времен. Насколько я знаю, никто сейчас их не делает. По крайней мере, за свою жизнь я не слышал о мастерских или заводах, которые делали бы водогонное полотно. Это, значит, водогон называется?» — задал вопрос Вилен. «По-разному называют. Водогон, водолов, ветровыжималка, водяная плащаница. Как-то раз мы захватили грузовик, в котором нашли целый контейнер, из старых времен, в котором лежал огромный моток такой ткани. Он остался с древних времен, но на вид и ощупь, ткань была совершенно новехонькой. Там была наклеена бумажка, на упаковке, и мне врезалось в память, что там было написано, что эта ткань называется «нанополотно». И куда вы ее дели?» Не удержался от вопроса Агей. «Одну часть, целой продали, за большие деньги, а другую часть порезали вот на такие размеры и обменяли на ценные предметы. Из них потом водогоны сделали. Ведь дело тут не хитрое, нужно несколько железок и воронка. А вот такую ткань, хрен где достанешь. Она, главная ценность». Задумчиво посмотрев на установленное устройство, парни разошлись по подстилкам. Калиныч, жрех и Хтон коротко посовещались и сказали остальным парням, чтобы те спали, набирая сил для завтрашнего рывка, а дежурство они разделят на троих. На следующий день проснулись еще затемно. Агей протирал глаза, удивленные голоса Коляныча с жрехом, которые удивлялись количеству полученной водогоном за ночь воды. «За ночь, я прямо-таки не ожидал», — восторженно говорил жрех. «Я, еще под утро, сидел, наблюдал, вдруг слышу, что-то капает, смотрю, а это с него. Я не понял, подумал, что трубка вот эта засорилась или еще что, вытащил флягу, а она полная, а вот тут, внизу, накопленная вода была, так она как полилась, больше литра вылилось. Я совсем не ожидал, что столько будет. Это я забыл тебя предупредить», — сказал старик. «Давно уже я им не пользовался. Полтора десятка лет прошло. Забыл уже, сколько он воды дает». «Воды он хорошо дает», — сказал Калиныч. «Я так думаю, если на день его оставить, то он несколько ведер нацедит. Я тоже не ожидал, что это такая полезная штука окажется». Хтон усмехнулся. «Я бы сказал, это охренеть какая полезная и охренеть какая ценная штука в пустоши. Раньше мы бы так не походили. Пришлось бы то и дело отстреливать желающих его получить. Такие штуки были только в поселениях и полевых лагерях. Многие, кто ими владели, старались их тайком использовать, и только по ночам, чтобы чужаки не польстились». Разговаривая, старик и парни развели костер и хорошо позавтракали. Затем, закопав костер и тщательно спрятав весь мусор, снова вышли на дорогу и двинулись на запад. «Сегодня решительный день, парни», — говорил Хтон. «Вчера нам просто зверски везло, но кто знает, как сегодня будет. Главное нам, не оплошать и вырваться на другую сторону шоссе». Против такого плана никто не возражал, и все целеустремленно шли вперед по заброшенной дороге. Вокруг тянулись пустые равнины, покрытые кустарником. Изредка попадались одинокие, низкие холмы. Вокруг тишина, спокойствие и ни следа человека. Ни в какие облавы даже не верилось. Когда время приблизилось к полудню, впереди, на горизонте, показались холмы с острыми вершинами, похожие на настоящие горы. «Это разрушенная гряда», — с уверенностью сказал старик. «Горы?» — спросил Вилен. «Какие там горы?» «Холмы, хотя есть там и высокие. Они тут, далеко на север и на юг тянутся, а за ними и вдоль них, восточное шоссе проходит. Раньше тут гиблое место было. Мелкие кланы, промышлявшие налетами на шоссейные конвои, устраивали в этих холмах засады. Другие же кланы иногда устраивали засады на самих охотников». «А ты, — спросил Дабир, — тоже в этом участвовал?» «Обычно, мы нападали на конвои далеко на юге, хотя и в этих местах были у нас дела-делишки. Как-то раз, шел слабый конвой и местные ребята на них налетели, вклинились в колонну, одну часть отсекли и захватили, но, недолго радовались, только они погрузили добычу, так мы их и прихлопнули». Старик замолчал, задумавшись, видимо погрузившись в воспоминания. Через некоторое время, когда солнце поднялось в зенит, заброшенная дорога, по которой скоро шли путники, вдруг повернула в левую сторону, уходя на юго-запад. Отряд остановился на совещание. «Я думаю», — сказал Хтон, указывая вдаль, вдоль дороги, — «эта дорога там с восточным шоссе соединяется, как иначе, но раз там перекресток, но возможно, он под наблюдением, поэтому, смысла нам нет, туда соваться, надо прямо идти». Старик кивнул уже на близкую гряду, до которой оставалось не более 10 километров. Осмотрев окрестности в бинокль, путешественники покинули удобную дорогу и двинулись по бездорожью прямо на запад, к предгорьям разрушенной гряды. Идти стало сложнее, но всех подгоняло осознание, что они приближаются к своей цели, после которой станет безопаснее. Разрушенная гряда выглядела как цепочка больших каменистых холмов, уходившая вправо и влево до горизонта. Часть из них стояла голой, а часть заросла деревьями и кустами. По виду это обычные, каменистые холмы, но некоторые из них имели острые и высокие вершины, и все это смотрелось весьма зловеще. Однако старик уверил парней, что после воцарения Сегрегора здесь давно уже безопасно. Калиныч же напомнил ему про бандитов Рогара. «Странно мне про это слышать», — ответил Хтон. «Черт его знает, как и чем они тут промышляли, на землях Сегрегора столько лет. Даже не могу представить, что у них здесь за делишки были. Возможно, те машины, которые они грабили, к ним специально поворачивали. Водители и охрана могли быть в доле. Раньше так много рабов в пустошь проникало с северных земель. Обещали дурачкам заработки и легкую жизнь в южных землях, они ломились туда и в рабстве оказывались. Часть в пустоши оставалась потом, а часть дальше, на юг, продавали.